мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача шестая. «Много икон написал я в жизни», — говорил отец Герман. «Да писал-то я плохо, не умело так. Больше тщеславился да думал, что пишу хорошо, а на самом деле живописец я был плохой. И заказывали мне много икон, когда я еще в Гефсиманском скиту жил. Я все иконы писал с благословения отца игумена скита, сперва Анатолия, а потом Даниила. Только Даниил работы моей не ценил и относился к ней с пренебрежением. Это для меня было полезно. А то я слишком гордился. Когда я письмо получал с заказом, то прямо шел к отцу игумену. Он благословлял принять и назначал цену. Потом я находил свои иконы в разных городах и местах. Раз, помню, поехал я в Киев. Прихожу в женский монастырь, что против Киева Печерска Лавра. Там недалеко стоит монастырская часовня. Она была открыта. Я вошел, хотел свечку поставить. Смотрю, икона Черниговской Божьей Матери. Подхожу ближе. Боже мой, моя икона! В углу написано мое имя, 1887 год. Поставил я свечу и спрашиваю у монахини, почему на иконе Божьей Матери привешены золотые и серебряные руки, ноги, голова? Она мне отвечает, потому что икона чудотворная. Боже мой, моя икона, мною написана и чудотворная. А кто ее писал? Спрашиваю. «Не знаю», — отвечает она нехотя. «А то еще раз вызвали меня из скита к Троице в монастырскую гостиницу. Приехал важный генерал один, фамилия его Леонтьев, и с ним девочка больная, дочка его, лет 14. Девочка видела во сне икону Божьей Матери, которая в Черниговском пещерном храме, около иконы святого Пантелеимона. Справа Божья Матерь изображена с младенцем и держит скипетр в руке. Вот он и просил меня нарисовать им копию с этой иконы. «Вы можете это, батюшка?» — спрашивают. «Могу», — отвечаю. «А она чудотворная, эта икона?» — спрашивают они. «Да», — говорю, — «чудотворная». А девочка спрашивает. «Батюшка, как вы это можете писать с чудотворной иконы? Разве вам не страшно?» «Нет, — говорю, — ничего не страшно. Они мне заказали икону, я им цену по-тогдашнему очень высокую назначил — 30 рублей. Потом они велели принести из гостиницы обед, накормили меня так радушно и отпустили. Я икону им и нарисовал, и отослал. Были иконы в Петербурге, в Саратове, в Чернигове, в Нижегородской губернии, в Кашине. Еще в Москве, в часовенке преподобного Сергия, на Ильинке, есть икона, написанная отцом Германом. Есть даже в Иерусалиме, в Сионском монастыре, у одной монахини, духовной дочери его. Была икона Черниговской Божьей Матери и на Афоне. Монашество в скиту. Поступив в обитель, отец Гавриил стал ходить к старцу. В Гефсиманском скиту был в то время знаменитый старец отец Александр. Но один иродиакон из братьев отсоветовал батюшке идти к нему, говоря, что он очень строг, и отвел его к отцу Тихону, другому старцу. Отец Тихон был очень простой и добрый. Он с любовью принял к себе молодого инока, и тот часто стал ходить к нему, открывать свои помыслы, каяться в своих прегрешениях и просить наставлений и советов. «Простой он был такой», — вспоминает о нем батюшка, — «и такой любвеобильный. Бывало, придешь к нему, а стулья у него все завалены одеждой, и он говорит: «Ну, Портошенька, скидывай на пол одежонку-то, садись, давай чай пить». И тут, за чайным столом, ему все говоришь и рассказываешь про себя, что на душе, да и то, что против него подумаешь и что против него говорят. А он отвечает, бывало: а ты ко мне не как к старцу, а как к брату ходи. А брат от брата, утверждаем, я как град тверд. Меня все помысел смущал, будто старец для меня слишком прост, и я ему и это открыл. Удивительная любовь была у отца Тихона к своим духовным детям. Бывало, ходит он в зимние теплые вечера в келье к тем из них, кто вновь пострижен, наставляет, укрепляет их, забывал про свою болезнь и усталость. Но все же душа батюшки стремилась больше к отцу Александру, как будто чувствуя всю ту важную духовную пользу, которую он от него должен был получить. В это время у отца Александра не было келейника, и он, встретив однажды Гавриила, попросил его помочь прибрать келью. Потом стал часто звать к себе помочь ему то в том, то в другом деле. Наконец, переговорив с настоятелем, отец Александр захотел взять его к себе в келейнике. Отец Александр жил против отца Тихона. Однажды, встретив отца Тихона, отец Александр просто сказал ему: «Я у тебя ученика хочу отнять». На что тот благодушно с поклоном ответил: «Ну что же, бери, пожалуйста, пусть он тебе послужит». Так меня из полы в полу и передали. Был я в послушании у отца Тихона 3,5 года, 7 лет у отца Александра, а потом перешел к епископу Феофану Затворнику, и он очень добре устроил меня». Батюшка с любовью стал ходить к старцу, исполняя у него свое новое послушание, помогать ему, в чем мог. Он благоговел перед ним и чувствовал от общения с ним великую душевную пользу. Но вдруг помыслы стали мучить его, как это он, занимая уже ответственное место в монастыре старшего в живописной, несет такое послушание келейное у старца, и он с полной искренностью и простотой открылся в этом старцу, который сказал ему на это: «Если не хочешь, не ходи». Батюшка отвечал на это: «Я не могу к вам не ходить, потому что чувствую от того великую пользу для души. Только помолитесь, чтобы помысел этот меня не мучил». Старец дотронулся слегка до его головы и этим прикосновением как бы изгнал мучивший ученика помысел. И он продолжал ходить к старцу все больше и больше, проникаясь тем духом, которым горел отец Александр. Великий это был старец, с умилением вспоминает о нем отец Герман, молитвенник, делатель молитвы Иисусовой. Зайдешь к нему, бывало, благословение взять, ко всеночной идти, а он сидит и весь погружен в молитву. Вернувшись от всеночной, зайдешь к нему опять — он все сидит на том же месте и весь ушел в молитву. «Ты разве в церковь не ходил?» — спрашивает меня. Он и не замечал, сколько времени прошло, а прошло 4 часа. И благоговел же я перед ним, бывало, принесу ему обед, поставлю на стол, а сам встану на колено у дверей. И пока старец кушает, говорю все хорошее и дурное про себя, а старец все молчит и молится, только спросит иногда: «Ну что, еще долго будешь так стоять?» «Батюшка, да разве я вам мешаю? Ты мне аппетиту придаешь. Когда я один, то того, что ты мне принес, мне на 2 дня хватит, а когда ты здесь, то я все съем, да еще попрошу». «А то скажет мне старец: ты мне сегодня трапезу не носи, не надо. А я пойду от старца, да думаю о нем и жалею его. Думаю, как же это? Старец мой трудится, устает, сколько поклонов кладет, и вдруг без пищи. Я слушаю старца, принесу ему обед и поставлю перед ним». «Да как же это так?» — скажет старец. «Ведь я тебе говорил, что не надо». «Батюшка, простите, не мог утерпеть. Простите, виноват, хуже медведя несмысленного». «Как так?» «Да как же, батюшка? Когда медведь-то приходил к старцу одному, и приходил в тот самый час, когда ему велит старец, а я-то, батюшка, когда не велите, и прихожу». Улыбается старец. «А иногда я и войти к нему не смею с благословением. Так встану за дверью на коленочке и приложусь губами к дверной ручке, потом поклон земной сотворю, прося мысленно благословения у старца. Я молодой, был здоровый, сильный, и все хотелось мне побольше набирать правила молитвенные, побольше совершать, делать побольше, чтобы было куда силы девать. И вот приду, бывало, к своему старцу. «Батюшка, благословите на поклоны. Сколько класть, батюшка? Сколько? Да десяток положи один». «Батюшка, да как же это? Мне так мало. Остану я на правила кругом меня в кельях, послушники, слышу, поклоны кладут. Бух, бух, и не пересчитаешь. По 500, по 600 кладут. А ты клади 10». Прошел год. Старец поклона прибавил несколько, да и спрашивает: «Ну, что?» «Батюшка, — говорю, — хорошо мне. Ну, а где же те, что по 500, по 600 поклонов клали?» Начали считать, кто из монастыря ушел, кто с пути сбился, кто совсем молитву бросил. Так-то. И вот при таком-то старце, казалось бы, можно было научиться всему, а я все в суете, да в делах время проводил, и время шло незаметно. Все думал, старец здоровенький, долго еще проживет, успею еще научиться. Да так, день за днем, лень свою заговаривал, а старец мой неожиданно умер. Я разохался, ах, ах, а старца-то уже нет. Так вот я и остался, как рак на мели. Ничего от него не успел узнать. Вскоре батюшка был пострижен 25 июня 1889 года отцом-наместником Леонидом. При пострижении назвали его Германом. Пострижение мое в Эрсофор было 29 ноября 1889 года в Гефсиманском скиту. Нас было несколько человек, и постригал нас отец архимандрит Леонид. А вот когда после пострижения я подошел к нему, он спросил у меня, как обычно спрашивают монаха после пострижения: «Как тебе имя, братья?» Я ответил: «Герман». А он говорит: «Казанский. Никогда не слыхал я про такого святого». И вот после 5 дней, 5 дней после пострижения, монахи должны проводить в церкви. Я пошел к старцу моему, отцу Александру. Помню, я вхожу к нему, а он меня поздравляет и параман мне поправляет. Он в сторону сбился и спрашивает: «Как мне имя?» Я ему снова говорю, что Германом меня назвали. Некоторое время спустя неожиданно прислали заказ из Свияжского монастыря на икону святого Германа Казанского. Отец Герман обрадовался и написал туда, прося прислать ему акафист и службу этому святому. Память святому Герману бывает недалеко от дня пострига, то есть 29 ноября, 6 ноября. Недолго жил он при старце, всего 7 лет, и вспоминает это время как самую счастливую пору своей жизни. При жизни старца отец Герман дорожил каждым его словом, слагал все советы его в сердце своем, а по смерти его написал о нем свои воспоминания. Умилителен рассказ об этом самого отца Германа. По смирению своему он и не думал, что может что-либо записать, однако, понуждаемый любовью к памяти старца, он просто начал писать и, сам того не замечая, написал сразу, не отрываясь, 6 страниц. «Пишу, — рассказывает отец Герман, — и сам удивляюсь. Смотрю, уже 6 листов написано. Боже мой, да как же это я так написал?» И опять пишу, и еще написал 20 страниц. Переписал эрсофорный послушник Мирон. «Боже мой, удивляюсь, как же это я так написал?» Рядом со мной жил студент духовной академии. Я отнес ему листки, спрашиваю: «Можно прочесть?» «Можно», — говорит. «Боже мой, сам удивляюсь, как это я так написал. но я не решился бы их напечатать, если бы не Преосвященный Феофан Вышинский. Когда я еще в Гефсиманском скиту жил, я о себе возомнил много по гордости, и наставлял, и учил кое-кого, и даже старцем прикинулся. Ко мне даже приходили за советом из братья, да и миряне тоже. Так вот я и писал тогда Преосвященному Феофану о своих сомнениях. И он меня наставлял. Послал я ему и свои записки о старце моем отце Александре. И он мне на это ответил, что советует напечатать, потому что скрыть это от могущих почерпнуть в них назидание было бы не безгрешно. Вот я и задумал напечатать эти записки. Отдал я их моим духовным детям. Ученые были среди них академики и романахи. Они все исправили, где нужно, запятые точки расставили. Оттого и вышло хорошо. Похоже на дело. Только напечатали их, когда уже прошло 25 лет со смерти моего старца. А раньше нельзя было. Поступил он в Гефсиманский скит с 1868 года, февраля 20 дня, где был принят в число послушников. В 1870 году был приукажен, того же года, июня 25-го, пострижен был в Лесофор. В 1877 году, ноября 29-го дня, пострижен в мантию с наречением Германом. В 1880 году, июля 5-го, рукоположен в иеродиакона в Сергиевой лавре митрополитом Макарием. В 1885 году рукоположен был в иеромонаха августа 17 дня в скиту на скитский праздник Воскресения Божьей Матери митрополитом Иоанникием. Экзамена для ставленников в иеродиакона и иеромонаха из монастырей не бывало. Когда пришлось мне посвящаться, то и меня рукополагали без экзамена. Помню, когда накануне рукоположения в иеродиакона под летний Сергиев день 1880 года пришли мы, отец Иларий и я, к митрополиту Макарию, он в это время обедал. И когда ему доложили о нас, то сказал: «Не будет им экзамена, скажите, пусть приходят завтра в Троицкий собор для посвящения». На другой день мы приходим из скита в лавру. Я говорю Иларию: «Так неловко, что мы митрополита-то не видели». Пошли в покое, выходит к нам митрополит, благословил и спрашивает: «Сколько ты времени живешь в монастыре?» Иларий, ставленник в иеромонаха, отвечает: 16,5. «А ты сколько?» — спрашивает меня. 12,5. «Ну, я вас рукоположу». На том все и кончилось. В иеромонахе ставил меня митрополит Иоанникий. Это было в скитский праздник 1885 года. Митрополит приехал прямо к службе. В ските до рукоположения мы его не видали, а после рукоположения я позамешкался. В 1892 году, марта 13 дня, утвержден духовником братья Гефсиманского скита митрополитом Леонтием. По поступлению в обитель скита проходил послушание живописное. Первый год нес еще послушание. По праздникам служил при трапезе и еще читал псалтирь по 2 часа, чреду правил. Более 10 лет при храме читал чреду. В неделю 1 сутки. Для меня было большим искушением и затруднением, что приходилось нести чреду чтения во вторник. Очень я боялся, что собьюсь. Робкий был я, да и думал: какой я чтец? Ведь бывало, идешь через всю церковь к алтарю читать пролог, а тебе говорят: иди назад, без тебя прочтут. Стыдно бывало, идешь назад. Я обращался к старцу, отцу Тихону, чтобы благословил меня отказаться от чтения. Старец благословлял. Но когда я пришел к игумену и стал просить: благословите мне не читать в церкви, я не умею. Тот ответил мне: нет, чтением человек освящается. Тогда я стал спокойно нести свою чреду. По живописному послушанию я проходил. Настоятелю писал иконы для благословения благодетелям обители И еще в лавку писал для продажи. Тоже в обители вновь писал иконы для храма и старый возобновлял как-то в храме, промывал в скиту, в пещерах. Заказы на сторону исполнял по благословению настоятеля. Первый год поступления в обитель жил под руководством старцев. Первый был старец, духовник иеромонах Тихон, к которому ходил на откровение мыслей и на совет 3,5 года. После сего иеромонах отец Александр, когда захотел уединиться на безмолвие и затвор, просил Германа, чтобы он послужил ему в затворе, воды и пищи когда принести. Говорил так отец Александр Герману: «Моя душа к тебе расположена, ибо мне многие предлагали свои услуги». На это отец Герман с великой радостью на сие согласился, желая от него научиться духовному любомудрию. Из благословения настоятеля и духовника своего отца Тихона начал ему келейничать. Это было 1871 года, августа 1 дня. Итак, отец Герман до самой кончины иеросхимонаха Александра, последовавшей 1878 года, февраля 9 дня, предался старцу в полное повиновение и духовное руководство. При пострижении в мантию батюшки восприемником его от Евангелия был иеросхимонах отец Александр. Первые годы жизни в монастыре отец Герман перенес сильную борьбу с помыслами. Дух гордости не давал ему покоя, но при Божьей помощи и за молитвы старцев Господь облегчил сии мысли. Это было спустя 4,5 года по поступлению в монастырь. В 1893 году иеромонах Герман утвержден духовником больницы и богадельни скита. В 1894 году, августа 7-го, предложено было настоятельство над монастырем Вятской губернии. Иеромонах Герман отклонился от этой тяготы. 17 августа того же года было предложено духовничество Ходькова монастыря. Тоже уклонился, боясь женского пола исповедовать и от многого знакомства. 28 сентября награжден набедренником митрополитом Сергием. После кончины старца отца иеросхимонаха Александра прошло 9 лет. В течение этого времени он все искал себе наставника и руководителя в духовной жизни, но не мог найти такого, которому можно было предаться всею душой под руководство. Познакомился в 1886 году с валаамскими старцами, начал с ними иметь переписку, а наипаче письменно стал обращаться к преосвященному епископу Феофану, который заменил ему истинного руководителя и наставников духовной жизни. В его письмах многих он получил успокоение, вразумление и указания. «Я искал себе руководителя в духовной жизни, видел много в себе неисправностей во внутренней жизни. Между тем стали ко мне некоторые из братьев обращаться за советами, хотя и сам я еще ученик и желал научиться от людей, как удобнее спастись. По этому поводу я и обращался за советом к Преосвященному Феофану, который и благословил принимать всех приходящих и дал заповедь никому не отказывать, но всех принимать с любовью. Я приходил в недоумение и не знал, что мне и делать. Сам вижу, что я слаб в духовной жизни. Потом дали мне послушание духовника скита. Тогда ради послушания нельзя было кому-либо отказываться в духовной жизни. И теперь не знаю, какой будет конец жизни моей. И боюсь, и трепещу, как бы не получил осуждения даже за мои слова, которые я предлагал из Писаний святых отец наших. Пишу я эти строки мне отроду 50 лет и 7 месяцев. Кто найдет эти мои строки, прошу помолиться обо мне, чтобы не быть мне осужденному за мои дела и слова в день страшного суда Божия, ибо я много согрешаю и прогневляю Создателя моего и Искупителя моего, такожды и ближних моих. Прошу, прости меня, Господи, в чем-либо я мог пред кем согрешить делом, словом и мыслями, ведением или неведением. 1894 года, октября 26 дня. Иеромонах Герман.